Нельзя считать даосский идеал великого единения чистым домыслом. Многие черты его, на удивление, близки реальным институтам первобытного общества. Но еще более поразительно то, что этот идеал при всей его фантастичности адресован цивилизованному обществу и имеет в нем практическое назначение. Он учит отвлечению от всех внешних форм, мудрому равновесию между ценностями цивилизации с ее апологией материальных и духовных накоплений и расточительством, как нормой первобытности. Даосская великая игра не позволяет отчуждать символическую активность человека от его опыта, превращать культурные символы в анонимные средства коммуникации, ущемляющие человеческую природу. Вместе с тем, она не позволяет абсолютной открытости человека миру принять характер взаимного уничтожения. Она преобразует человеческую агрессивность в танец. Таким образом, в философии Дао и первобытная, и цивилизованная оказываются метафорами, которые указывают на всеобъемлющее единство человеческой практики. Как видим, отношение даосской утопии к реальности сложнее, чем обычно представляют. Его нельзя свести ни к протесту против действительности, ни к бегству от нее, ни даже к ее идеальному восполнению. Утопическая древность выступает прообразом того вездесущего, но недосягаемого забвения, которое возбуждает творческую работу мысли. Здесь, вероятно, действует тот же механизм, который очерчивает социальную орбиту безумия. Принять под маской прошлого еще не имеющие санкции и оправдания настоящее, через апологию безумства разрешить конфликт установленных ценностей и ценностей, еще растворенных в стихийной практике. В таком случае обращение даосов к седой старине оказывается естественным дополнением к их готовности, неопровержимо засвидетельствованной многими источниками, служить оформлению нарождавшейся бюрократической империи. Любопытная деталь. Именно в даосских книгах встречаются рассказы об искусно сделанных механических людях, ничем не отличающихся от живых. Фантазия даосов отчасти напоминает увлечение автоматами в Европе накануне промышленного переворота. Не значит ли это, что в обоих случаях игра пробивала дорогу новому образу мира и новой действительности, и что попавший на страницы даосских книг фантазм человека-робота есть в некотором роде предвосхищение мира имперской технологии? Даосское единовидение есть созерцание потока природного бытия, как неизменного отсутствия? Не указывает ли позиция даосов на значение культуры как некой самостоятельной силы, существующей даже безотносительно к историческому прогрессу? Такая сила по определению не отливается в устойчивые и зримые формы. Речь идет о чисто символической реальности, скрывающей вещи и вещами скрадываемой. Она заявляет о себе отсутствием форм, одним фактом умолчания о ней. Стремясь отыскать ее, мы пойдем по пути самих китайцев, ценивших древних мудрецов не за то, что они сказали, а за то, что не говорили. Нам уже доводилось отмечать отсутствие в классической китайской культуре вкуса к статическому созерцанию, воспрепятствовавшему появлению в Древнем Китае драмы, устойчивой традиции живописи и скульптуры. Литературному же герою Древнего Китая надлежало быть сокрытым в глубоком уединении. Архаический ритуал был превращен древнекитайскими философами в норму внутренней самооценки, эпическое, начатки которого существовали в эпоху Джуанцзы, но не получили развития, свелось к цитате, ссылке, нормативному прецеденту, трансформируясь далее в игру намеков и аллюзий, приобретшую со временем необыкновенную утонченность и высочайший престиж. Чистая знаковость и «элан виталь» соседствуют на популярных в эпоху борющихся царств изображениях массовых батальных сцен или сцен охоты.